что купила две пары перчаток вместо одной. Они слиплись. Дело было еще в ГДР. Я до того почему-то запомнила слово «тюрук», то есть «обратно». И тут же его использовала, сказавшей продавщице «марки Цурюк Битте», то есть «верните деньги», и положила одну из пар ей на прилавок. Она в течение минуты мне что-то говорила. И опять твердо сказала «марки Цюрюк Битте Шон». «Марки обратно, пожалуйста. Я вам перчатки, а вы мне деньги». Потом я как-то поняла, что она резко возражает против такого обмена, но разрешает на эти деньги взять что-нибудь другое. То есть жизнь в чужой стране научает понимать без слов, считывая информацию из выражения лица собеседника и его жестов. Так, на положении глухонемой я и прожила в Випперсдорфе полтора месяца. Это было очень трудно. Изоляция вынуждает вести необычный образ жизни. К замку прилагались, кроме пруда с улихом, напряженно работающая кухня, водитель микроавтобуса, две стиральные машины, полный сарайчик велосипедов, парк с клумбами и павильоном в стиле барокко. Затем новейшее двухэтажное сооружение с номерами для жильцов, похожее на студенческую общагу, то есть типичный тесный коридор, и маленькие комнаты с удобствами. На втором этаже этой общаги компьютерный зал с интернетом, на первом — небогатая библиотека. Вокруг пшеничные поля и бескрайние аккуратные саженные леса, преимущественно сосняк и дубравы. Что интересно, для композиторов были выделены двухкомнатные квартиры с пианино и два зала с роялями в самом замке. Для художников — огромное ателье размером с баскетбольный зал во фруктовом саду. А вот для писателей — только общий зальчик с шестью компьютерами и со стеклянной крышей, которая с утра накалялась, как электроплита. Ну и, разумеется, пожалуйста, весь парк. Пространные газоны с цветами, по сторонам каменные скамьи, вазоны, балюстрады, древние статуи гномов и греческих богов, а также замшелые ступени и обширная терраса, где все обедали под зонтиками. И вокруг многовековые, огромные липы, здоровые и свежие. Я по некоторым причинам посещала концерты коллег-композиторов, а также ателье местных творцов-художников, трудолюбиво собирала их каталоги, беседовала с ними об их жизни и планах, о технике, используемой ими, и о проблемах, известных всему миру под названием «Творец». А денег нету. То есть я всячески увиливала от своей непосредственной работы, что знакомо каждому. Нелюбовь к труду возникает как раз тогда, когда создано все, чтобы беспрепятственно заниматься трудом. Вниманию родителей. Как часто я видела, что писатель организует себе идеальные условия. Отдельный кабинет. У телефона жена несет вахту, как боец Вохра, вооруженной охраны. Мимо двери творца, обитой толстым материалом, ходит на цыпочках. На огромном столе у него стоит компьютер, открытый на текущей работе, и размещена, допустим, коллекция трубок. А сам автор, запершись для якобы работы, трусливо спит на диване или играет в компьютерную игру. А роман его как завис, так и висит на 47-й странице. То есть меня нисколько не тянуло к письменному столу. Я гуляла, что называется, налево. Сначала я пошла в лес. Надо сказать, что леса вокруг замка меня поразили. Здоровые могучие деревья росли на совершенно пустой почве. То есть имелась какая-то редкая травка типа малорослого ковыля. Лес был прозрачен насквозь, ни единого цветочка, ни единого кустика, не говоря о грибах или там землянике. Правда, и ни единой битой бутылки или пластиковой емкости, сплющенной под чьей-то неверной пятой. Ни клочка бумаги. Чисто.